«Чудесно!» – расцвел король, не дожидаясь согласия второго участника. И «Мы выдвигаем условием всего турнира полную безопасность обоих турнирантов, соперников, участников, с наивозможной деликатностью», – вставил Арчибальд Тюхпин, ранее молчавший. «Гениально, зятек, участников. Итак, каждый участник по очереди, в течение одной минуты, волен творить со вторым любые чудеса и превращения, какие позволят его мастерство. Но имейте в виду, без членовредительства и ущерба здоровью. Иначе мы разгневаемся, и никому мало не покажется». Взлетев над столом, Франт Тильберт ловко приземлился в центре зала. «Он меня без хлеба съест», — ужаснулся Фитюк. «Ишь, летун». Но отказаться от турнира не было возможности. «Все ясно. Придумали заранее. Мнение колдуна никого не интересовало. Что ни произойди здесь и сейчас, главное в другом. О турнире в Лизуа можно будет вспоминать долгими зимними вечерами», цитируя соответствующую оду Агафона Красавица. «Глянь, глянь, уже строчит бардова морда. Уже сочиняет. Провинция бедна событиями, а тут такая потеха. Прошу, наставник». Пятерня-невидимка уцепила колдуна за шиворот и повлекла. Сосредоточившись, Фитюк разжал пальцы у себя на воротнике один за другим, но поздно. К этому времени он стоял с окаянным учеником лицом к лицу. «Итак, по праву молодости и оскорбленной стороны, я начну первым». Тильберт шутовски взмахнул руками, творя пассы. Лисьи черты исказила гримаска хищного удовольствия. «Зря я его палкой лупил», — подумал Фитюк, следя за губами читавшего заклятие парня. «И ремнем зря, и упряжью. Сейчас и кнется». Ничего не произошло, но собравшиеся за столом разразились овацией. Фитюк пожал плечами и услышал звон бубенцов. Мелодичный, тоненький звон. Он скосил глаз и обнаружил, что по его плечам ездят крохотные сани, запряженные лошаками-миробилами. К длинным ушам миробилов были прикреплены бубенчики, а горбам — флаги с изображениями Сильвестра Фитюка в непотребном виде. Их величеством с гостями флаги видны были скверно, а Фитюку — отлично. Ну, пакостник. «Радуйтесь, наставник, я вас возвышаю». Земля ушла из-под ног. Колдун повис в восьми локтях над полом, внизу бесновались борзые, лая и пытаясь ухватить висельника за пятки. Живот бедняги раздулся неестественным образом, отвердев и напомнив собой костяной шар, на котором синей тушью какой-то шутник изобразил контуры держав Ретия, Туристан, Дангопея, Лаланг. Внутри, в желудке, щебетали съеденные куропатки и думали тресковые мозги. Сани сместились с плеч на удивительное брюхо, звон бубенцов усилился, в мочках ушей проклюнулись ростки, миг, другой, и плети буйного вьюнка упали на борзых, оплетая их побегами с ярко-алыми цветами. Собаки взвыли, Фитюк выругался и с удивлением отметил, что голос его стал похож на кряканье селезня в брачный сезон. «Минута истекла!» «Я помню, Ваше Величество!» Вернув Фитюка на прежнее место и возвратив ему привычный облик, Тибальд Гудзик раскланивался. С лица парня не сходила торжествующая ухмылка. «Ваша очередь, Сильвестр!» — объявил его Величество и кай от смеха. Тибальд выпятил грудь. «Я к вашим услугам, наставник!» «Мне надо подумать!» — мрачно уведомил Фитюк. «Разумеется», — согласился король, — «возраст имеет свои привилегии, но не слишком долго. Мы ждем». Понимая, что время течет водой сквозь пальцы, что король может разгневаться, а лицо и без того потеряно навеки, Фитюк, тем не менее, вместо поиска нужных заклинаний думал о всяких пустяках. Соревноваться с молодым прохвостом бесполезно. Сразу видно, кому назначен триумф, а кому пинок под зад. Возраст не тетка. Да и таланты у нас простые, сельские. Мы в универмагах не обучались. юный враль гораст пыль глаза пускать. Но дело, скажем честно, разумеет. А вот и наша крупица в его мастерстве сыщется. И на том, елки-метелки, спасибо. Главное, пусть Фильку на кухне накормят, а мы сыты по горло, грех жаловаться. Куропатку за похабный флажок, кулебяку за брюхатый полет. Равный обмен, если по-нашенски, по-простецки. Фитюк молчал, время шло, а напротив, белый как мел, стоял Тильберт Гудзик, сдернув берет и комкая головной убор в кулаке, переминаясь с ноги на ногу, морщась, прикусив нижнюю губу и сдвигая брови все теснее, все болезненней, до жалкой складки на переносице, словно каждая секунда смывала возраст его лица, превращая самоуверенного молодца в мальчишку, давно потерянного за пластами дней. Посторонний зритель согласился бы держать пари на что угодно, что мальчишка боится, да колик, да рези в животе, да смертной икоты. «Ну, я это...» — начал Фитюк, ища слова, чтобы подвести итог. «Это значит...» Но его перебили. «Я проиграл, наставник, я проиграл, удостоверяя свой проигрыш перед их... перед ихними величествами, перед достопочтенной публикой. И совсем уже по-детски. Не надо, сдаюсь». Король Сержио Романтик от изумления встал из кресла. Его величество недоумевал, что произошло. Радоваться надо или огорчаться? Миловать или карать? Нас обманули или доставили удовольствие? Наши победили, отчетливо произнес в тишине Арчибальд Тюхпин, потрошитель драконов, заговорив второй раз за весь пир. Столица пролетает, как демон над храмом. И его величество согласился. Столица пролетает. Это даже лучше, чем потеха над старым деревенским колдуном. Простите, над нашим верноподданным, истинным мэтром высокой науки, невзирая на годы, способным дать укорот любому желторотому хлыщу. Да, именно так. Нам очевидцы правду рассказали. Они сошлись в пиршественной зале, лицом к лицу, лица не увидав. Один был юн, но мудр, как удав. Другой был стар, но горделивый рост. И вид, твердили, он не так-то прост. Царила здесь высокая наука. Казалось, дед в объятия принял внука, и тех объятий дедовская мощь давила смертно. Но и внук не тощ и не лишен сноровки чародея, таинственными силами владея, каких еще не видела земля. Соперники по воле короля вступили в ротоборство, мудрым слава. Колдуя слева, заклиная справа, они вовсю творили чудеса, смешались поединщиков в лоса, седые с черными, как перец с солью, в едином блюде, где гуляш с фасолью, мешаются. Но чуден был финал турнира, и заранее не знал никто из зрителей. Агафон Красавец из поэмы «Турнир Близуа» или «Провинциальные триолеты». «Дядьку Сил, дядьку, гость к нам!» На сей раз Сильвестр Фитюк отрываться от дела не стал. Ну, гости обождут. Колдун поставил последний стежок, завязал узелок, откусил остаток нитки крепкими, растущими в кресть и в кость зубами, и лишь после этого глянул в сторону калитки. А за калиткой топтался, сотрясая землю, кудлатый детина. В нем Фитюк без труда признал королевского псаря, немого Гервасия. Всадник, горцующий рядом на пегой кобыле, по сравнению с великаном-псарем, смотрелся несерьезно. Колдун, признаться, в первый момент даже не обратил на него внимания. Несмотря на зной, всадник кутался в темно-лиловый плащ, а на голову нахлобучил шляпу широкими полями, скрывавшую лицо. Еще б кобылу умник перекрасил, перстень с гербом Близуа снял и псаря в замке оставил. Ухмыльнулся про себя колдун. Тогда, глядишь, и не узнал бы. «Филька, обормот, отвори калитку. Прошу, ваше величество». Филька при виде августейшей особы разинул рот и застыл на месте, словно под зрак Василиска угодил. Едва из-под копыт успел выскочить, когда король во двор въехал. За кобылой, высунув язык, трусила в перевалочку здоровенная мохнатая псина — сука-мумитроль, любимица псаря. Эскорт, значит? Здравы будете, ваше ве... Тссс! Прошипел Сержу Романтик, спешиваясь. Я у вас инкогнито. Ну, это как вам будет угодно. Легко согласился колдун. Морсу не желаете? Холодненького, из погреба. Желаю. Чувствовалось, что монарха по дороге в конец допекла сегодняшняя жара. Филька, лезь в погреб, тащишь банморса. Да кружки прихвати, елки-метелки. Не из горла же нам с инкогнито хлебать. Садитесь, ваше разваше. Сержу Романтик царственно опустился на скамейку, освобожденную Сильвестром. С интересом осмотрел скудное фитюково хозяйство. Двор, амбар, дровяной навес, просевшее от времени крыльцо дома. Наконец, взгляд его величества остановился на колдуне, который стоял перед гостем, явно чего-то ожидая. «И вы садитесь, милейший, я сегодня без лишних церемоний». Второй скамейки во дворе не было, так что Фитюк подтащил ближе изрубленный чурбан для колки дров и уселся напротив короля. Кобылу псарь Гервасий привязал к молодой яблоне, сам расположился в тенечке и, кажется, задремал. Псина улеглась бок о бок с великаном. Повисла неловкая пауза. «Жара этим летом», — протянул король. «Ваш правда», — согласился Фитюк. «По такой жаре виноград хорошо вызревает. Вино с него...» Колдун вкусно причмокнул. «Вино — это да», — оживился монарх, — «лишь бы злаки не пожгло. О, ваш ученик скор на ногу». От волнения неблудливый яньки чай королю питье подносим. Филька едва не расплескал морс на монарший плащ. «Благодарю, юноша, какое облегчение!» «Филька, беги домой», — велел колдун, понимая ситуацию. «До вечера свободен». Когда мальчишка исчез, его величество на всякий случай огляделся по сторонам. «Нет, больше никого нет. А скажи-ка мне, любезный Фитюк...» Любезный Фитюк отметил, что Сержу Романтик перешел с ним на «ты», лишь когда ученик сгинул и оценил королевскую деликатность. Что вчера на турнире стряслось? Тильберт сразу уехал, даже ночевать не остался. От объяснений отказался, был неприветлив. Я полночи заснуть не мог. Ворочался, размышлял. И королева с утра сама не своя. Узнай, мол, да узнай, а то умом тронусь. Принцесса, ясное дело, с матерью заодно. Про Агафона я и не говорю. Тот уже 5 разных финалов к новой поэме настрочил. Теперь мается, не знает, какой оставить. Давай, объясняй. Фитюк не спешил отвечать. Он скреб щеку ногтем, желтым и плоским, как день назад на болоте, размышляя. Идти к королю на званый пир или нет? Вчера ноготь выскреб простую, как дубина, правду. Надо идти. Вот такая простая правда, хамалюкус ее заешь. Сегодня ноготь не выскреб ничего. Не знаю, честно ответил колдун, хмурясь. Наверное, в Тиле дело. Пожалел старика, совесть проснулась. Вот и решил, умение показал, покрасовался, а теперь сердце покажу. Пусть старого дурня в победители нарядят. Нехай порадуется напоследок. Совесть? Сомнением протянул его величество. А чего такого? Она у всякого может случиться, совесть. Да и потом. Что я ему мог сделать? Ерунду и воздухострясение. Тильберт, он ведь все мои 7 заклятий в деле видал. И не раз. А из них таких чар, чтобы быстро на людях, что благородным зрителям в ладоши хлопнуть. Колдун подумал. Ну, первое. Он загнул для памяти корявый палец. Оно коровам телиц помогает. Это когда телок задом идет. И пузырь елки-метелки не рвется, а душит. Я теленочку на задние ножки дивную чуд-петельку кладу. Сама тянет, сама тужится. В придачу, когда телок не дышит, петелька слизь у него из носа и глотки смокчет. Ежели со стороны смотреть, очень интересно выходит. И для здоровья, как вы велели, и без членов вредительства. Он еще немного подумал. Ну, почти без вредительства, — поправился Фитюк. Тут как судьба плюнет. Главное — грудину правильно мять. Телок раздышца живет, и корове, и хозяйке радость. Я телят, за свою жизнь спас армию. Хотя бывал по-разному. Мнешь его после дивной петельки, а он дохленький. Сержо романтик украдкой вытер пот со лба. Должно быть, упрел на солнышке. Другое заклятие у меня тоже ничего ядреное. Я им злыдней гоняю. Которые в твоем доме живут, твоим трудом кормятся, на твоем горбу пляшут, а тебе за все добро одну пакой желают. Народ всегда глядеть бегается. Вой, треск, корчи. Бывает, злыдня так припечет, что детвора им после три дня в стрелки-горелки играет. Ага, вспомнил, еще одну годится пятая. Я им, гулящим оторвом, перед свадьбой девичество возвращаю. После тиля, елки-метелки, частенько доводилось трудиться. Шустрый был паразит на девкин счет. Я ему кобелю сто раз грозился. Зашью, мол, суровыми нитками. Не первое, так второе. А надо было для страски. Вы как думаете, Ваше Величество? Пожалуй, все-таки совесть. Кивнул Сержу, морщил лоб. В конце концов, ведь бывает, чтоб совесть, иначе что? Иначе совсем грустно выходит. Бывает, согласился Фитюк. Вот пока я при всем честном народе размышлял, у Тильберта совесть и случилась. Ну, прощай, колдун. Всех благ, Ваше Величество. Когда король со свитой убрались прочь, Сильвестр Фитюк некоторое время сидел без движения, глядя вдаль за Куликово пойло, где шумно достраивали мельницу. После придирчиво осмотрел заплату. Оно, конечно, не заклятие, но класть надо крепко с тщанием. Накинул чиненный кафтан на плечи, словно боясь, что ветерок застудит ему поясницу. Поднял землекамешек и швырнул его навесом через поленницу. «Вылезай!» За поленницей ойкнули. Похоже, камешек угодил куда надо. Из-за штабеля дров выбрался Филька, без особого успеха приглаживая соломенные вихры. На лбу ученика разовела свежая царапина. Босые ноги были сплошь в цыпках. «Подслушивал. Молчи, не ври. Я и сам вижу, что подслушивал. Эх вы, стаеросы!» Знаком колдун подманил ученика к себе. Поставил мальчишку меж колен, уставился в синие, восторженные глаза. «Ты, Филька, это, ты слушай и на ус мотай. Вот, допустим, однажды ты решишься от меня сбежать». «Никогда!» — пискнул Филька с обожанием, уставясь на старика. «Молчи, дурила, если старшие говорят. Молчи и внимай. Так вот, помни, сбежишь, лучше не возвращайся. Оно и тебе лучше будет, и мне, елки-метелки». Дав мальчишке легонький подзатыльник, колдун завершил наставление. «И окорок не смей воровать. Не про вашу честь, наша окорока. Ишь, раскатали губу. На сытое брюхо бегать». «Сытое брюхо, оно к учению глухо». От Кузькиного луга, тряся грудью, к ним бежала Янька-хулебяка. «Ой, горечка!» Неслось приглушенное расстоянием. «Ой, за что же мне это лихо?» «Должно быть, кое-кто в болоте увяз», — глубокомысленно заключил Сильвестр Фитюк. «Надо спасать». «Ага», — согласился преданный Филька. «Это она нарочно». Кого Филька имел в виду, осталось загадкой.